Глава 16. Все было так плохо, куда уж хуже. И я решился охранять свой покой. Господь мне свидетель, чтобы не стряслось, я буду охранять свой покой. Я, что ли, ей навязывался? Нет, нет и нет. Просто в один прекрасный день случился на дороге, когда она проходила мимо. Ну и лето тут на севере. Уже не видать майских жуков. А людей я теперь совсем не могу понять, хоть солнце день и ночь на них светит. И во что только вглядываются эти синие глаза, и что за мысли бродят за этими странными лбами? Ах, да не все ли равно? Мне никто не нужен. Я брал удочки и рыбачил. 2 дня, 4 дня, а по ночам я лежал, не смыкая глаз, в моей сторожке. «Я ведь 4 дня не видел вас, Эдварда». «Да? В самом деле 4 дня? Понимаете, столько хлопот? Вот, войдите, взгляните». Она ввела меня в залу. Столы вынесли, стулья расставили по стенам. Все передвинуто. Люстра, печи, стены причудливо убраны вереском и черной материей, взятой в лавке. Фортепиано задвинуто в угол. Это она готовилась к балу. «Ну как, вам нравится?» — спросила она. «Прелестно», — ответил я. Мы вышли из залы. Я сказал, «А ведь вы меня совсем позабыли, правда, Эдварда?» «Я вас не понимаю», — ответила она изумленно. «Разве вы не видите, сколько я переделала дел? Когда же мне было заходить к вам?» «Ну, конечно», — сказал я, — «когда же вам было заходить ко мне?» Голова у меня кружилась от бессонных ночей. Я еле держался на ногах. Я говорил сбивчиво и неясно. Весь день у меня так болело сердце. «Разумеется, вам некогда было зайти ко мне». «Так о чем это я?» «Ах, да, одним словом, вы переменились ко мне. Что-то случилось. Не спорьте. По вашему лицу я не могу понять, что...» «Какой у вас странный лоб, Эдварда. Я сейчас только это заметил». «Но я вовсе вас не забыла!» — крикнула она, залилась краской и взяла меня под руку. «Ну да, да, может быть, вы не забыли меня, но тогда я просто сам не знаю, что говорю. Уж одно из двух...» «Завтра я пошлю вам приглашение. Вы будете танцевать со мною? И потанцуем же мы». «Вы не проводите меня немножко?» — спросил я. «Сейчас? Нет, я не могу», — ответила она. «Скоро будет доктор. Он обещался мне помочь. Кое-что еще надо поделать». «Значит, вы находите, что зала убрана мило? А вам не кажется, что...» У крыльца остановилась коляска. «О, доктор сегодня в карете», — спрашиваю я. «Да, я послала за ним лошадь. Я хотела...» «Ну да, поберечь его больную ногу. Так, простите меня, я отправляюсь». Добрый день, доктор, рад вас видеть. Как всегда в отличном здравии. Надеюсь, вы извините, если я вас тотчас оставлю». Спустившись с крыльца, я оглянулся. Эдварда стояла у окна и глядела мне вслед. Она обеими руками раздвинула занавеси, и лицо у нее было задумчиво. «Глупая радость пронизывает меня». Я спешу от дома веселыми шагами. Я не чую под собой ног. В глазах туман, ружье в моей руке легко, словно тросточка. Если б она была со мной, я бы стал хорошим человеком, думаю я. Я вхожу в лес и додумываю свои думы. Если б она была со мной, как бы я служил ей, как угождал. Если б она оказалась нехороша ко мне, неблагодарна, требовала бы невозможного, я бы все, все делал для нее и не нарадовался бы, что она моя. Я остановился, упал на колени. В смиренной надежде припал губами к травинкам на обочине. Потом я встал и пошел дальше. Под конец я почти успокоился. Ну и что же, что она ко мне переменилась? Это только так. Просто такая уж она. Она ведь стояла и смотрела мне вслед. Стояла у окна и провожала меня глазами. Пока я не исчез из виду. Чего же мне еще? Мне стало так хорошо, как никогда. Я с утра ничего не ел, но я уже не чувствовал голода. Эзоп бежал впереди. Вдруг он залаял. Я поднял глаза. Женщина в белом платке стояла возле моей сторожки. Это была Ева, дочь кузнеца. «Здравствуй, Ева!» — крикнул я. Она стояла подле большого серого камня, вся красная, и дула себе на палец. «Ева, ты что с тобой?» — спросил я. «Эзоп укусил меня», — ответила она и потупилась. Я посмотрел на ее палец. Она сама себя укусила. Вдруг у меня в голове мелькает догадка. Я спрашиваю, «И долго ты тут дожидалась?» «Нет, «Недолго», — ответила она. «Больше мы не сказали друг другу ни слова». Я взял ее за руку и ввел в сторожку. Глава 17. С рыбной ловли я ушел не раньше обычного и явился на бал прямо с сумкой и ружьем, только что в лучшей своей куртке. Когда я подошел к Сирилуну, было уже поздно. Я слышал, что в зале танцуют. Потом кто-то крикнул: «А вот и господин лейтенант с охоты!» Меня обступила молодежь. Всем хотелось взглянуть на мою добычу. Я пристрелил несколько морских птиц и наловил пикши. Эдварда улыбнулась мне навстречу. Она танцевала и вся раскраснелась. «Первый танец со мной!» — сказала она. И мы стали танцевать. Все сошло благополучно. Голова у меня закружилась, но я не упал. Мои грубые сапоги стучали об пол. Я заметил этот стук и решил не танцевать больше. Кроме того, я исцарапал крашеный пол. Но как же я радовался, что не наделал еще больших бед. Оба приказчика господина Мака были тут же и танцевали истово, с серьезными минами. Доктор вовсю выделывал кадрильные па. Помимо этих кавалеров, в зале собралось еще четверо, совсем зеленых юнцов, сыновья пропста и здешнего доктора. Откуда-то явился и заезжий коммерсант. Он обладал приятным голосом и подпевал музыке, а то и подменял дам у фортепиано. Как прошли первые часы, я уже не помню, зато помню все, что было под конец. Солнце заливало залу красным светом, и морские птицы уснули. Нам подавали вино и печенье. Мы громко болтали и пели. Смех Эдварды звонко и беспечно разносился по зале. Но почему она больше не обмолвилась со мной ни единым словом? Я подошел к ней, и, хоть небольшой, но то мастер, хотел сказать ей любезность. Она была в черном платье. Его, верно, сшили к конфирмации. Она уже стала немного коротко, но когда она танцевала, это ей даже шло. И я хотел ей об этом сказать. «Как черное платье?» — начал я. Но она встала, обняла за талию какую-то свою подружку и отошла прочь. Так повторялось несколько раз. «Ладно», — думал я, — «ничего не поделаешь. Но зачем тогда стоять у окна и провожать меня печальным взглядом? Зачем?» Одна дама пригласила меня на танец. Эдварда сидела поблизости, и я ответил громко: «Нет, мне уже пора идти». Эдварда глянула на меня, вскинула брови и сказала: «Идти? Ах, нет, вы не уйдете!» Я торопел и до крови закусил губу. Я встал. «Я не забуду того, что вы мне сейчас сказали, Йоимфру Эдварда», — сказал я горько и сделал несколько шагов в сторону двери. Доктор подскочил ко мне, поспешил ко мне и Эдварда. «Зачем вы так?» — сказала она с упреком. «Я просто понадеялась, что вы уйдете последним, самым что ни на есть последним. Да и время-то всего только час. Ах, послушайте», — добавила она с сияющим лицом, — «вы ведь дали гребцу 5 таллеров за то, что он спас мой башмачок. Это слишком много». Тут она засмеялась от души и повернулась к остальным. Я даже рот открыл от изумления. Я был совершенно сбит с толку и обескуражен. «Вы, верно, изволите шутить», — ответил я. «Вовсе я не давал вашему гребцу никаких 5 таллеров». «Не давали?» — она отворила дверь на кухню и кликнула работника. «Помнишь ты нашу прогулку к Курхальмам, Якоб? Ты еще спас из воды мой башмачок». «Да», — отвечал Якоб. «Получил ты 5 таллеров за то, что спас башмачок?» «Да, мне было дадено». «Ну хорошо, ступай». «Что за причуда?» — подумал я. «Решила меня срамить? Нет, не удастся. В краску ей меня не вогнать». Я сказал громко и отчетливо: «Я хочу, чтобы все знали, господа, что тут либо ошибка, либо обман. Мне и в голову не приходило давать гребцу 5 таллеров за ваш башмачок. Верно, я и должен был бы так сделать, но как-то не догадался». «Ну так давайте снова танцевать», — сказала она, наморщив лоб. «Отчего же мы не танцуем?» «Погоди, ты мне еще все это объяснишь», — решил я сам собою. И с той минуты не выпускал ее из виду. Наконец она вышла в соседнюю с залой комнату, и я пошел за ней. «Ваше здоровье», — сказал я и поднял свой стакан. «У меня в стакане пусто», — только и ответила она. А ведь перед ней стоял стакан, и он был полнехонек. «Я думал, что ваш стакан...» «Нет, это не мой», — сказала она, поворотилась к соседу и принялась с ним оживленно беседовать. «Тогда простите», — сказал я. Кое-кто из гостей заметил это небольшое происшествие. Сердце во мне повернулось от обиды. Я сказал: «Однако ж, нам надо объясниться». Она встала, взяла обе мои руки в свои и проговорила с мольбой: «Только не сегодня, не сейчас. Мне так грустно, боже, как вы глядите на меня. Вы же были мне другом». Я совсем потерялся, сделал поворот направо и вернулся к танцующим. Вскоре в залу вошла и Эдварда. Она встала подле фортепиано, за которым наигрывал танец заезжий коммерсант, и на лице ее отразилась тайная забота. «Я никогда не училась играть», — сказала она. Она посмотрела на меня, и глаза у нее потемнели. «Ах, если б я только умела!» Что я мог на это ответить? Но сердце мое снова метнулось к ней, и я спросил: «Отчего вы вдруг так загрустили, Эдварда? Знали бы вы, как мне это больно». «Сама не пойму», — ответила она. «Так, все вместе, должно быть. Ушли бы они все поскорей, все до единого. Только не вы, нет-нет, помните, вы уйдете последним». И от этих слов я опять оживаю, и глаза мои уже светло глядят в залитую солнцем залу. Дочь Пробста подошла ко мне и завела со мной беседу. Мне было не до нее, совсем не до нее, и я отвечал ей отрывисто. Я нарочно отводил от нее глаза, ведь это она говорила о моем зверином взгляде. Она обернулась к Эдварде и рассказала, как однажды за границей в Риге, если я не путаю, ее преследовал какой-то господин. «Он шел за мной по пятам из улицы в улицу и все улыбался», — сказала она. «Так, может, он был слепой?» — выпалил я, чтобы угодить Эдварде, и вдобавок пожал плечами. Фрекен тотчас поняла мою грубость и ответила: «Ну уж, конечно, если он мог преследовать такую старую родину, как я». Но я не дождался от Эдварды благодарности. Она увлекла свою подружку в дальний угол, они принялись шептаться и качать головами, и я был предоставлен самому себе. Проходит еще час. В шхерах просыпаются морские птицы. Их крик летит в наши распахнутые окна. Каждая жилка во мне дрожит, когда я слышу этот первый утренний крик, и мне хочется в шхеры. Доктор опять пришел в отличное расположение духа и завладел всеобщим вниманием. Дамы теснились вокруг него. «Не он ли мой соперник?» — подумал я, и тут же я подумал о его хромой ноге и обо всей его жалкой фигуре. Он напал на новую выдумку. Он все время повторял: «Чтоб мне ни дна, ни покрышки!» И всякий раз при этом его чудном присловье я громко хохотал. Я вконец измучился, и мне уже представлялось, что раз этот человек мой соперник, я должен всячески его отличать. Я смаковал каждое его острое словцо. Я кричал: «Послушайте только, что говорит доктор!» И принуждал себя громко хохотать, чтобы он не сказал: «Я влюблен в сей мир», — говорил доктор. «Я держусь за жизнь руками и ногами. Но раз уж смерти не миновать, я надеюсь в Царстве Небесном заполучить местечко где-нибудь над самым Лондоном или Парижем, чтобы слушать гул толпы во веки вечные, во веки вечные». «Великолепно!» — крикнул я и закашлялся от смеха, хоть нисколько не был пьян. Эдварда тоже казалось восхищение. Когда начали расходиться, я забился в угловую комнатушку, сел и стал ждать. Я слышал, как один за другим гости, прощаясь, выходили на крыльцо. Доктор тоже простился и вышел. Скоро стихли все голоса. Сердце у меня гулко колотилось. Я ждал. Вот вернулась Эдварда. Завидя меня, она сначала замерла в изумлении, потом сказала с улыбкой: «Ах, вы тут! Как мило, что вы всех переждали, но я умираю от усталости». Она не садилась. Я сказал, тоже вставая со стула: «Да, вам, верно, пора ложиться. Надеюсь, вам уже легче, Эдварда. Вы вдруг так загрустили, и меня это мучило». «Просто я высплюсь, и все пройдет». Мне нечего было прибавить, и я пошел к дверям. «Да, спасибо, что пришли», — сказала она и протянула мне руку. Она пошла следом за мной в прихожую. Это было совсем лишнее. «Не надо», — сказал я. «Не затрудняйтесь, я сам». Но она все же вышла со мною. Она стояла в дверях и терпеливо ждала, пока я отыскивал картуз, ружье и сумку. В углу стояла трость. Я ее заметил, пригляделся и узнал. Это была палка доктора. Эдварда видит, на что я смотрю, и заливается краской. По лицу ее ясно, что она тут ни при чем и о палке не подозревала. Проходит не меньше минуты. Наконец, ее охватывает лихорадочное нетерпение, и совершенно вне себя она говорит: «Ваша палка! Не забудьте свою палку!» И она берет докторскую палку и протягивает ее мне. Я смотрел на нее, она стояла с палкой в руке. Рука у нее дрожала. Чтобы положить этому конец, я взял палку и поставил ее обратно в угол. Я сказал: «Это палка доктора». «Не пойму, как хромой мог забыть свою палку?» «Хромой! Хромой!» — крикнула она горько и подошла ко мне почти вплотную. «Вы-то не хромаете? Куда? Но если бы вы даже и хромали, вы все равно его не стоите. Вам до него далеко». Я хотел ответить. Ничего. Ничего не приходило в голову. Я молчал. Я низко поклонился ей и попятился к дверям, потом на крыльцо. На крыльце я мгновение постоял, глядя прямо перед собой. Потом пошел. Так-так, он забыл палку. Он вернется за нею этой дорогой. Он не хотел, чтобы я оставался последним. Я брел очень медленно, то и дело оглядывался. На опушке я остановился. Я ждал полчаса. Наконец появился доктор. Завидя меня, он ускорил шаг. Не успел он еще рта раскрыть, я приподнял картуз. Я решил поглядеть, что он станет делать. Он в ответ приподнял шляпу. Я пошел прямо на него и сказал: «Я вам не кланялся». Он отступил на шаг и вглядывался в мое лицо. «Не кланялись?» «Нет», — сказал я. Пауза. «Ну ладно, мне это безразлично», — ответил он бледнее. «Я иду за палкой, я ее забыл». Сказать мне тут было нечего, но я придумал другое. Я вытянул перед ним ружье, словно перед собакой, и крикнул: «Гоп!» И принялся хлопать и свистать. Мгновение он боролся с собой, лицо его приняло пристранное выражение. Губы сжались, глаза вперились в землю. Вдруг он остро глянул на меня. Подобие улыбки осветило его черты, и он сказал: «Ну зачем вам все это?» Я не отвечал. Но его слова задели меня. Он вдруг протянул мне руку и глухо проговорил: «Что-то с вами неладно. Сказали бы мне лучше. Может быть, я...» Тут меня захлестнул стыд и тоска. Его спокойная речь совершенно вышибла меня из равновесия. Мне захотелось сделать ему приятное. Я обнял его за талию и выпалил: «Простите меня. Слышите?» «Да нет. Что со мной может быть неладно? Право же, не беспокойтесь. Помощи мне не требуется. Вам ведь, верно, нужна Эдварда? Вы застанете ее дома. Только поторопитесь, не то она ляжет спать. Она так устала. Я сам видел. Правда, поторопитесь. Послушайте моего совета, и вы ее еще застанете. Что же вы стоите?» И я повернулся и поспешил прочь. Я кинулся через лес, домой, в свою сторожку. Долго я сидел на нарах, в точности как вошел, с сумкой через плечо и с ружьем в руке. Странные мысли бродили у меня в голове. И зачем была эта несдержанность перед доктором? Я с досадой представил себе, как обнимаю его за талию и гляжу на него мокрыми глазами. «Небось, злорадствует», — подумал я. «Должно быть, сидит сейчас с Эдвардой и насмешничает». Он оставил в прихожей свою палку. «Да-да, видите ли, если б я даже и хромал, я все равно не стою доктора. Мне до него далеко». Это подлинные слова. Я встаю посреди комнаты, взвожу курок, приставляю дуло к левой лодыжке и нажимаю на спуск. Пуля проходит ступню и впивается в пол. Эзоп коротко, перепуганно лает. Скоро в дверь стучат. «Это доктор. Извините, что я вторгаюсь», — начал он. «Вы так поспешно ушли, а ведь нам не мешало бы поговорить. Тут как будто пахнет порохом». Он был совершенно трезв. «Видели вы Эдварду? Взяли свою палку?» — спросил я. «Я взял свою палку. Нет, Эдварда уже легла». «Что это? Господи боже, да у вас кровь!» «Нет, это так. Не стоит внимания. Я ставил ружье, а оно выстрелило. Сущие пустяки». «Черт вас побери, да чего же это? Я должен перед вами тут отчитываться. Значит, вы взяли палку». Он неотрывно смотрел на мой простреленный сапог и на струйку крови. Проворным движением он положил палку и стал снимать перчатки. «Сидите-ка тихо, надо снять сапог. То-то мне показалось, что я слышу выстрел».